«Бррр», — сказал Мар. «Ну и тип. Посмотрел, как сверлом насквозь продырявил. Не нравится он мне, Семён. И то, что здесь происходит, тоже не нравится. Регулярная охота на беззащитных умственных коллег. Надо же. Достойное развлечение для крепких вооруженных мужиков, пля. Вот что я тебе, Семён, скажу. Я и раньше не любил охранников, а сейчас тем более не люблю. Зуба не понимаешь, щипцами выламывают. Сволочи! Эх, если бы не серьезный заказ, я бы настоятельно рекомендовал тебе сваливать отсюда к ядрине Фине, причем немедленно, и заняться чем-нибудь не настолько мерзким, как вооруженные прогулки в компании с этими мародерами. Общественный нужник вручную почистить, и то меньше замараешься. Ей-ей, тьфу!» Тем временем старший наказатель вернулся к начальнику охраны, перебросился с ним парой коротких фраз и ткнул рукой в сторону напрягшегося Семёна, указал на него, как вий на хому. «Эй ты!» – рявкнул начальник Семёну. «Да ты, козломорд в четвертой шеренге! Стоять на месте, пля! Остальным получить оружие, разбиться на тройки и отправиться по маршрутам самостоятельно! По окончанию зачистки старшие групп ко мне! Вольно, разойдись!» «Влипли!» – убежденно сказал медальон. «Как есть влипли! Но почему? Не понимаю! Если возникнут проблемы, я тебя на следующий адрес перекину, согласен?» «Через адрес», – шепнул Семён. «Что мне теперь в наказателе делать? Вон, самый главный уже и так здесь. Сейчас беседовать со мной будет, любезничать. Может, и я у него смогу что-нибудь полезное вызнать». «Но-но», – пробурчал Мар. «Шпион-вызнаватель, ага». И замолчал. «Ко мне!» – громко приказал Семёну начальник охраны. «Бегом!» Семён вздохнул и побежал. А куда было деваться? Помня армейские правила, Семён остановился за пару шагов от грозного начальника и приложил ладонь к берету. Сейчас надо было немедленно отрапортовать. И отрапортовать именно так, как здесь принято. Мол, товарищ господин, как вас там, рядовой номер такой-то, по вашему приказанию прибыл. Но ни звания товарища господина, ни своего возможного номера Семён, разумеется, не знал. Положение складывалось критическое. Хреновое, как бы сказал Мар. Ситуацию разрядил сам начальник. Не дожидаясь рапорта, он, брызжа слюной, сходу заорал на Семёна, топача ногами. «Что, бля, за дела? Почему твои рожи в портретной картотеке до сих пор нету? У старшего наказателя глаз алмаз. Он всех в лицо помнит. Что ты, бля, себе позволяешь, кретин безмозглый? Молчать, не думать, стоять смирно. Даже если ты из восстановленных, даже если тебе в больничке новую козлиную морду пришили, ты все одно должен был вовремя по новой зарегистрироваться. Ты, пля, не номер 45, ты, пля, 00 сортирный. Объявляю тебе выговор с лишением карточек на пиво в течение месяца». Начальник охраны, более не обращая внимания на Семёна, в изумлении так и застывшего по стойке смирно, повернулся к старшему наказателю. «Это 45-й», – спокойным голосом пояснил начальник Седому. «Из новичков. Я в ваш отдел еще неделю тому назад доложил. Так и так, 45-й пострадал на вечернем патрулировании. 8-й блок его случайно занесло. В одиночку. Он же дурак, еще нифига не знает. Ничего, отмахался. Только морду на лоскуты порезали и нос сломали. Один глаз выбили. А, пустяки. Вон, починили, в строй вернули. Как новенький стал. Правда, на себя теперь малость не похож. Потому накладочка и вышла». «Действительно, как новенький», — задумчиво согласился наказатель, бесцеремонно уставясь Семёну в лицо. «Чересчур новенький? Ну ладно, 45-й так 45-й. Я не против». Старший наказатель, не прощаясь, резко повернулся и зашагал к камере перемещений. «Ты еще здесь?» Наконец, заметив остолбеневшего Семёна, вне себя заорал начальник охраны. «Кругом! Бегом марш! 2 месяца без талонов!» Семён уставно развернулся на месте и бросился прочь, куда глаза глядят. 3! Донеслось в спину убегающему 45-му с малость измененной в больничке физиономии. «Нет, 4! Я вас, бля, всех научу, как вовремя регистрироваться!» Семен нырнул в ближайший коридор. Пробежал немного и перешел на шаг. Угроза миновала. И надо было обдумать, что делать дальше. 45, морда ягодка опять!» Флегматично изрек Мар. «Поздравляю вас, номер 45-й, с успешно проведенной пластической операцией по изменению внешности. Да, этот седой ведь не успокоится. Я таких гадов знаю. Он все перероет, но проверит, кто ты такой есть на самом деле. И в больничку сходит, не сомневайся. Или пошлет туда кого из своих шестерок. Так что на все про все у тебя около часа. Пока настоящего 45-го не найдут. Справишься?» «Постараюсь», — упрямо сказал Семен. «Час — это нормально. За час много чего успеть сделать можно». «Тогда делай», — разрешил Мар. «Пока не началось». И тихонечко засвистел что-то бравурное. Военный марш, наверное, для поднятия бодрости духа. Семен шел по коридору, оказавшемуся на самом деле жилым блоком, заглядывая в ячейки через прозрачные двери. В комнатах никого не было, все ушли на зачистку, согласно приказу. В торце блока находились дверцы очередной кабины перемещений. Видимо, в секторе охранников этих кабин хватало для большей оперативности. Семен дошел до самых дверец, так никого по пути и не обнаружив. «Давай в другом коридоре блоки поищем», – предложил медальон. «Должен ведь у них быть какой-нибудь дежурный охранник, тумбочный какой-нибудь. Вот у него в лоб и спросишь, где тут камера с задержанными. Мне типа приказано одного из них по кличке Кардинал лично сопроводить, расстрелять и допросить. Если тумбочный ответит, что, мол, да, есть у нас такой, день и ночь ложкой по решетке стучит и адвоката требует, надоел уже, тогда все ясно. Идем, забираем наш заказ и сматываемся отсюда с Кардиналом под мышкой. А если тумбочный делает квадратные глаза и начинает тебя переспрашивать, какая такая камера, какой такой задержанный, и при этом требует предъявить документы, одновременно стараясь тебя застрелить, тогда можно смело уходить по очередному адресу. Кардинала здесь нет. Вернее, уходить по следующему после очередного. К наказателям нам никак не можно. Нас там не любят и не ценят. Как тебе мой план?» «Нормальный план», – одобрил Семен. «Так я, пожалуй, и сделаю». Но реализовать авантюрную задумку медальона он не успел. Дверцы кабины перемещений внезапно открылись, явив Семену двух вооруженных охранников. Один лениво подпиливал ногти пилочкой, небрежно сунув свою трубочку лучемет в нагрудный карман. Второй, слегка присев, целился из лучемета Семену в голову. «Бах!» – крикнул целившийся охранник. «Ты убит! Поминки за твой счет!» И радостно заржал над собственной шуткой. «Заходи!» – приглашающий кивнул охранник с пилочкой. «Не комплект у нас. Приказали взять с собой первого попавшегося, кто с дежурства сменится. Кого в секторе найдем? Вот ты первым и попался. Из наряда в наряд. Это ли несчастье, правда?» И усмехнулся с издевкой. Да у меня оружия нету», – честно предупредил Семен, надеясь, что такой безоружный он этим бравым ребятам и даром не нужен. «Не положено мне, я… Не беда», – мягко прервал Семен охранник с пилочкой. «Ты нам просто компанию составишь. Погуляешь, пля, ножки разомнешь, проветришься. Не все же бумажками заниматься. Ты же, небось, писарчук, да? В штабном блоке сидишь. Бумажечки всякие кропаешь, приказики, указики. Я тебя что-то раньше не видел. Вы, писарчуки, всегда от службы ловко откручиваетесь. А оружие в бою добудешь», – жизнерадостно пообещал второй охранник, целя Семену теперь в живот. «И погибнешь славной смертью, перепутав ствол с рукоятью». И снова захохотал, с чувством солдатского юмора. У второго все было в норме. «Заходи, писарчук», – жестко сказал первый охранник, роняя пилочку в брючный карман. «Или в морду получишь. Мне с тобой цацкаться некогда. Приказ есть приказ». Семен скорчил недовольную мину и вошел в кабину. Скорчил, потому что пароли положено было. А так все складывалось весьма удачно. Бравые ребята приняли его за штабного писаря, службы не нюхавшего. А значит, можно было задавать нелепые вопросы. Аккуратно задавать, невзначай, дурацкие вопросы, ответы на которые знает каждый опытный боец, который регулярно бывает на зачистках и который хоть раз конвоировал заключенных. Например, вопрос о местонахождении кардинала.